«Василиса, понимаешь, в чем дело?» — осторожно начала Диана, делая вид, что не заметила случившегося маленького конфуза. «Мне кажется, побольше узнать о феях ты сможешь в замке. Если мы попадем на прием к Белой Королеве, ты увидишь фей и сама все поймешь, да». «А мы можем и не попасть?» Фэш хмыкнул и тут же опять чихнул, не сдержавшись. «Всякое может быть», — зловеще произнес он. «Послушай, Василиса, а как у тебя с пением?» — неожиданно спросила Диана. «Что?» — вопрос застал Василису врасплох. «Петь умеешь?» — терпеливо повторила Диана. «Фэш, я слышала от Лазарева, умеет петь. И даже неплохо. Посмотрим. Я тоже в норме и думаю, если этот ворчун не подведет, наш дуэт сразит весь двор». Она скептически улыбнулась. И вдруг пропела гаммы. У нее действительно оказался красивый голос, звонкий, как хрустальный колокольчик. Василиса закусила губу. Она не знала, что ответить фее, потому что петь она не умела вообще. Зато у нее было отличное чувство ритма. Тренерша всегда хвалила ее за это. «Эх, что сейчас делают Ольга Михайловна и ребята? Наверняка готовятся к летнему лагерю. А тренерша рвет и мечет, пытаясь у всех дознаться, почему Василиса забросила тренировки. Может, допрашивает Лёшку, а он сам ничего не знает». «Так что?» — напомнила о себе Диана. «Ну, я даже не знаю», — промямлила Василиса, сгорая от стыда. Тяжело признаться в полном отсутствии этого таланта, тем более что и Диана, и Фэш наверняка одаренные певцы, раз собрались выступать на музыкальном турнире. «Ха-ха! Мне кажется, у Фейры туговато с нотами», — ехидно произнес Фэш. Василисе тут же захотелось его стукнуть хорошенько, но, памятуя о недавнем конфузе, она даже не обернулась. Но Фэш, оказывается, кое-как высушил одежду и даже переоделся. Он подошел к ним, явно собираясь продолжить язвительную речь. И тогда, не дав Фэшу еще больше поиздеваться над Василисой, заиграла мелодия из «Простоквашина». Василиса подскочила, как ужаленная. Диана, прятавшая чесолист обратно в огненный круг, изумленно обернулась. «Это у меня», — быстро сказала Василиса, выуживая мобильник из обрывков розовой сумочки. «Алло, Лёшка!» «Василиса!» — обрадовался в трубке знакомый голос. «Слушай, к тебе так тяжело дозвониться. Ну и где же ты находишься? Говори адрес». «И Флара, темный лес», — не удержалась Василиса. Цифры на экране застыли. Василиса с замиранием сердца ждала, когда вновь пойдет время, знаком прося ребят пока что помолчать. Наконец мобильник заговорил. «Что-что-что?» «Лёшка, я попала в страшные неприятности», — быстро произнесла Василиса. «И не знаю, как отсюда выбраться. Передай тренерше». Ну вот ужас, связь снова оборвалась. Мало того, запикала, срочно требуя перезарядки. Василиса в отчаянии упала на колени, безрезультатно нажимая кнопки, но мобильник был неумолим, даже экран погас. Наверное, устройство долго искало источник связи, и аккумулятор выдохся. «Что это за штучка?» — удивленно спросила Диана. «Что-то часовое?» «Средства связи настали», — убитым голосом сообщила Василиса, понимая, что только что потеряла последнюю связь с Лёшкой. «Часы там тоже есть». Фэш заинтересованно приглядывался к мобильнику, но, обнаружив, что Василиса заметила это, сразу отвернулся.